Глава 10. Маргарита разлила содержимое котелка по флаконам и окинула полки внимательным взглядом. «Ну, кто бы сомневался, опять кончается зелье от веснушек», — проворчала она себе под нос. «Такое впечатление, что все женщины в городе им пользуются, а также пьют на завтрак, обед и ужин». С сомнением покосившись на котелок, она хмыкнула и достала посудину побольше. Пора делать новую порцию. Но едва закипела основа, как со стороны лавки донесся громкий стук, а в следующую секунду грохот распахнувшейся двери. Перепугавшись, Маргарита вылетела из мастерской и нос к носу столкнулась с Алигьеро. «Вы!» Мужчина схватил зельеваршу за плечи и с силой встряхнул. «Я вас уничтожу!» Решив, что советник наконец понял, кем она ему приходится, Маргарита рванулась прочь. «Пустите, я вам ничего не обещала!» «Не обещали?» — еще больше взъярился Алигьеро. «Я считал это само собой разумеющимся!» Беспардонная наглость незваного жениха разозлила. И эта злость помогла справиться со страхом. Маргарита вырвалась, отскочив за стойку. «Не смейте меня трогать! Вы не имеете права!» «Как первый советник императора, я имею право на все. Тем более, имею право приказать вас арестовать, отправить в тюрьму, на каторгу, на плаху». «И что напишете в приговоре? Смертельный урон самолюбию?» «Какому самолюбию?» На лице советника отразилось такое недоумение, что Маргарита нахмурилась и осторожно поинтересовалась. «А зачем вы пришли?» «Вы отравили наследницу императора, мерзкая шарлатанка». «Я? Что, да вы с ума сошли?» «Вчера Исабель воспользовалась вашим зельем», — ледяным тоном отчеканил советник. «К утру она почувствовала себя плохо. Местный целитель сказал, что это похоже на отравление». «Но это невозможно. То зелье никак не могло повредить ее высочеству». «Могло и повредило», — Алигьеро прищурился. «Я буду требовать самого тщательного расследования, а потом прослежу, чтобы вы ответили по всей строгости закона, даже не сомневайтесь». Смерив девушку жестким взглядом, словно прикидывая, как она будет смотреться на дыбе, советник круто развернулся на каблуках и вышел из лавки. «Там же нечем травиться», — растерянно бросила ему в спину Маргарита, но ее уже никто не слушал. Тяжело опершись ладонями на стойку, девушка почувствовала, как слабеют колени. Там же правда ничего ядовитого. Даже если она не стала слушать рекомендации и вылила на себя весь флакон, то просто получила слишком резкий запах, но никак не отравление. Маргарита вернулась в мастерскую и нашла на полке маленький пузырек, куда слила остатки зелья для принцессы. Откупорила, понюхала. Даже мазнула каплей по запястью, но ничего предосудительного не обнаружила. Пусть и не самое известное, но вполне испытанное зелье. Специально подобранные ароматы, подкрепленные таликой магии. Они даже аллергию вызвать не способны. «Ерунда, право слово, так ему и скажу», — сердито пробормотала Маргарита, аккуратно убирая пузырек обратно на полку. «И покажу, если потребуют. Надо же, принцессу отравила, идиот!» «Да от моих зелий никто ни разу даже не чихнул». Но, несмотря на все доводы, сосредоточиться на лосьоне от веснушек никак не удавалось. Весь день Маргарита провела как на иголках, и когда вечером в дверь вновь постучали, почти обрадовалась, видимо, понял, что ошибся. Но на пороге обнаружился вовсе не советник. «Люсьен?» — удивленно воскликнула девушка, распахивая створку. «Добрый вечер, Маргарита», — буркнул ковенский секретарь, избегая смотреть в глаза. «Добрый?» «Если совсем честно, то не слишком добрый». «Что случилось, Люсьен?» «Тут такое дело», — парень почесал затылок. «Вы недавно повздорили с заезжим аристократом, так?» «Повздорила немного», — неохотно кивнула девушка. «Сильно повздорили. И ему не понравилось». «Не понравилось, значит?» От предчувствия грядущих неприятностей сердце зашлось в заполошном ритме. «Он приехал в Ковен и сказал, что не хочет вас здесь видеть. Ну, это я так думаю, что он это сказал. Да перестаньте мямлить. Ковин больше не может продлять аренду на ваш дом. Выпалил парень и, отведя глаза, буркнул. Мне жаль. То есть как это не может? С каких пор решение об аренде принимает какой-то заезжий аристократ? Ни с каких, это решение Миреля. О, ясно. И когда я должна съехать? Сейчас. Что? Люсьен только руками развел. Так решил Мирель. Я должен привести ему ключи. Но мои вещи... Маргарита откровенно растерялась. Заказы, зелья... Обратитесь потом к главе Ковина или забирайте все самостоятельно прямо сейчас. Я ничего не могу сделать. Заметив, как нервно парень отводит глаза, но при этом упрямо стоит посреди лавки, Маргарита поняла, что спорить бесполезно. Люсьен ее, может, и жалеет, но возражать начальству не станет, да и толку. Судя по тому, что сюда пришел один он, а не отряд стражников, свое инкогнито проклятая Легьера нарушать не стал, но и напакостить не постеснялся. Маргарита молча пошла наверх. Наскоро побросав в небольшой саквояж некоторые вещи и, конечно, все ценности и накопленные деньги, она занялась зельями. Лицензию, к счастью, пока отбирать не стали, а значит, можно разнести кое-какие заказы прямо в руки клиентам. Но многое она еще не сварила и где теперь варить, не представляла. «Прощай, деловая репутация», — с грустью подумала девушка. «А еще хотела для приюта зелий наготовить». Несколько минут спустя Маргарита оказалась посреди улицы, прямо под оранжевым светом ночных фонарей. У ног притулился маленький саквояж, в руках тонкая шаль, а в глазах тоска. Отныне на лавке, которую еще сегодня утром она считала своим домом, красовался здоровенный амбарный замок. Но больше всего беспокоили заказы. Некоторые из них уже оплатили, и на эти деньги были закуплены ингредиенты. Что теперь делать, Маргарита не представляла. Да и аптекарь не обрадуется, едва узнает, что очередной партии всяких противопростудных сиропов и мазей для роста волос ему не дождаться. Ругая сквозь зубы мстительного Алигьеру и скудоумного Миреля, который даже не удосужился разобраться в сути конфликта, девушка поплелась к гостинице. «Марго!» — вдруг раздался крик. «А я как раз к тебе!» С другой стороны улицы спешила улыбчивая Анхелика. «Привет!» — Маргарита устало кивнула. «Привет! А что ты такая хмурая? Все еще сердишься за мой сюрприз?» «Сюрприз? Какой сюрприз?» «Ну что, Стео тебя познакомила?» «Ах, Стео!» — девушка поморщилась. «Да нет, не сержусь. Тео сейчас самая маленькая из моих проблем. Даже не проблема вовсе». «А счастливый случай?» — подсказала подруга. «Ну, это уж слишком», — невольно усмехнулась Маргарита. «Приятная неприятность, скажем так. Приятных неприятностей не бывает». Еще как бывает. Зря наговариваешь на человека. Кстати, а что ты делаешь на улице? Да еще с саквояжем. Только не говори, что вздумала уехать. Нет, просто ищу, где переночевать. Что? Анхелика недоуменно вздернула брови. У тебя взорвалось зелье? Там яд, пожары или что-то похуже? Да нет, ничего такого. Просто Мирель решил меня выселить. Что за глупости? Ковин не может отобрать торговую лавку просто так, только если в чем-то обвиняют. Марго, ты ничего не хочешь рассказать? Я не виновата, ни в чем. Это все большая ошибка, которая вот-вот разъяснится. Хорошо. И куда ты теперь? Спросила подруга, делая едва заметный шажок назад. Наверное, я бы могла предоставить диван. Там, правда, все в коробках и вообще бардак с этим переездом. «Не стоит», — ответила Маргарита. «Я пойду в гостиницу, переночую там, а утром буду искать новое место. Сдают же люди помещения. А потом отправлюсь с Мирелем ругаться, потребуя обратно свои котлы. Заказы выполнять надо». «Я бы пустила к себе, но сама понимаешь». «Понимаю, не переживай, справлюсь». Распрощавшись, Маргарита отправилась в единственную городскую гостиницу, которая, к счастью, располагалась недалеко, и на дверях которой белела табличка «Мест нет». Это был тот самый момент, когда опускаются руки. Слишком многое навалилось в одночасье. Сначала бывший жених с претензиями, потом горячий привет из Ковина магов, теперь вот это. Местная гостиница, конечно, небольшая, всего на десяток номеров, но и Дервиль невелик. За все время проживания в городке Маргарита ни разу не видела подобного аншлага. Наоборот, хозяйка, заходя за очередным зельем от седины, жаловалась на отсутствие постояльцев. И вот, пожалуйста, именно сегодня свободных мест нет. Что же теперь делать? К кому идти? Знакомых немного. Единственная подруга и та не слишком горела желанием пускать к себе в дом. Видимо, опасалась гнева Миреля. Может, на лавочке заночевать? Или бросить все и поискать счастье в другом городе? Провинций много, есть возможность затеряться. Присев на скамью возле гостиницы, Маргарита с трудом сдерживала слезы. Время близилось к ночи, мысли путались. Перспектива остаться сегодня без крыши над головой пугала, а завтрашний день представлялся еще более кошмарным. И, как назло, именно в этот момент из-за угла вышел Теодор Клифф. Заклятый конкурент и наглец, которому девушка уж точно не хотела попасться на глаза в такой печальной ситуации. Разумеется, Тео ее заметил. Мало того, еще и подошел. «Добрый вечер. Удачно встретились», — заговорил он, остановившись у скамьи. «В прошлый раз мы обсуждали...» Тут он заметил саквояж и осекся. «Не замечал за тобой любви к ночным прогулкам при полных чемоданах. Что происходит?» «Ничего особенного. Просто вышла подышать свежим воздухом», — быстро проговорила Маргарита, отворачиваясь. «С вещами?» «Проветриваю. Это запрещено?» «Нет, но...» «Слушай, Тео, иди куда шел», — вздохнула она. «Оставь в покое, будь добр. Сегодня мне не до разговоров». «Вот как». Мужчина сел рядом. «И почему же?» «Занята, не видишь?» «Вижу, что ты мерзнешь на улице в полном одиночестве». «Я размышляю, а ты мешаешь». «И о чем же ты размышляешь в обнимку с чемоданом?» «Праздничную речь для тебя планирую. Это не мой конек, вот готовлюсь». «О-о-о», — протянул Теодор. «Переезжать я не собираюсь, травиться тоже. Признаться, теряюсь в догадках, что еще ты могла бы отпраздновать». Девушка невольно усмехнулась. «По такому случаю я бы разорилась на соболезнование», — ответила она. «Но, увы, все гораздо проще». Зельевар немного склонил голову на бок, словно ожидая продолжения, но, не дождавшись, уточнил. «Так о чем речь? Замуж выходишь?» «Хотя вряд ли. В такие моменты у невесты лицо обычно веселее». «Если бы я вдруг очутилась перед алтарем, мое лицо было бы каким угодно, только невеселым», — передернулась Маргарита, вспомнив горе жениха, который внезапно оказался куда ближе, чем хотелось бы. «Ну вот, я ведь по наивности думал, что только меня ненавидишь, а оказывается, весь мужской род». «Не льсти себе. Ненавидеть тебя — много чести. Я просто переезжаю. Доволен? Радуйся, больше у тебя конкурентов нет». Но, вопреки ожиданиям, Тео почему-то не спешил торжествовать. Наоборот, в его глазах мелькнуло недовольство и некоторое разочарование. Он глянул на саквояж, потом перевел взгляд на закрытую гостиницу, а потом вновь воззрился на Маргариту. «Насколько знаю, дела у тебя идут неплохо. Так с чего вдруг затеяла переезд?» «Пару часов назад Ковин решил, что в городе и без меня обойдутся», — призналась девушка, поднимаясь. «Я отобрал дом. Так что приятно было поболтать, Тео, и счастливо оставаться». «Погоди». Он схватил ее за руку. «Куда пойдешь? В конце недели большая ярмарка, гостиница переполнена». «Заметила. Не переживай, найду, где переночевать. А завтра деньги за заказы раздам и прощай, Дервиль». На мгновение Тео застыл, будто не веря услышанному. Потом прикрыл глаза. «Возможно, я еще пожалею об этом», — шепнул он, поднимаясь и подставляя Маргарите локоть. «Но у меня есть идея получше. Идем». В первые минуты Маргарита настолько растерялась, что даже не успела возразить. Покорно оперлась на мужскую руку и пошла вперед. Но, завидев через некоторое время знакомую калитку, опомнилась. «Ты что делаешь?» — возмутилась она. «Зачем к себе тащишь? Что люди подумают?» «Если продолжишь громко орать, то это самое и подумают», — поморщился Тео. «А разве нет?» «Нет. Если, конечно, не хочешь покинуть Дервиль в моей компании. Решат, что это я тебя обидел, и все. Репутации конец, придется бежать из города», — сказал он. «Не переживай, это не покушение на девичью честь». «А выглядит...» «Тебе ночевать негде, а у меня имеется вторая спальня. Тебе надо закончить зелья, за которые уже заплатили, а у меня есть мастерская со всем необходимым. Продолжать?» «А тебе какая выгода?» — насторожилась Маргарита. «Не все в этом мире делается ради выгоды», — спокойно ответил Теодор. «Тогда зачем? Я твоя конкурентка, мы друг друга терпеть не можем. Даже у Анхелики в гостях весь вечер спорили. Зачем решил помочь?» «Потому что предпочитаю правдивую конкуренцию, а не мутный выигрыш. Мирель в очередной раз решил чувство собственной важности потешить, показать, кто в городе хозяин. А мне потом до конца жизни с этим жить? Нет уж, спасибо. Я хочу честную победу». «Сказал-то как красиво, честную победу». Улыбнулась девушка, чувствуя, как камень, сковавший сердце, понемногу пропадает. «Знаешь, из-за чего дом отобрали? За то, что моим зельем, очень простым, кстати, отравилась клиентка. Все еще хочешь пригласить домой?» «Ну?» Он сделал вид, что задумался. «Учитывая, что отравительницы у меня в гостях еще ни разу не было...» «Я серьезно говорю». Теодор окинул ее внимательным взором и, медленно, чуть растягивая слова, произнес: «На едодела ты не похожа. Значит, либо плохо зелье сварила, либо тебя оболгали. Полагаю, выпускница академии совершить ошибку в простом рецепте не способна, значит...» «Откуда про академию знаешь?» — похолодела девушка. «Не может деревенская самоучка варить то, что ты варишь. И городская не может. Самоучки вообще в подобные дебри не суются, по себе знаю. У тебя точно академия за спиной». «Да не трясись», — хмыкнул он. «Расспрашивать не буду. Захочешь — сама расскажешь, а если не захочешь, так тому и быть». «Да и о чем расспрашивать? Наверняка богатые однокашники затюкали, вынудив сбежать. Или денег на выпускные экзамены не наскребла и осталась без диплома. Бывает. Не все рождаются с золотой ложкой во рту». «Ну, в общем, да, примерно так и было», — замялась Маргарита. Врать мужчине не хотелось, но и рассказывать правду нельзя. К счастью, Тео для себя уже все решил и подробности не выпытывал. «В общем, так», — решительно сказал он, поглядывая по сторонам. «Уедешь ты или нет, это уже тебе решать, но с утра и на свежую голову. А пока клиенты зелья ждут, будь добра, все взятые на себя обязательства исполнить, ясно?» «Ясно». «Тогда идем». «Ну, все-таки не очень прилично». «Неприлично стоять посреди улицы, когда из-за поворота выходит молочница». «Где?» — перепугалась Маргарита и тоже завертела головой, высматривая городскую сплетницу. «Пока нигде. Но она всегда этой дорогой из трактира возвращается, примерно в это время. Так что не разменешься». Усмехнулся Теодор, подталкивая девушку к двери. «Надо поторопиться». «Ну, хорошо. Но только на одну ночь. Как скажешь». Утром Маргариту разбудил солнечный луч, игриво пощекотавший веки. «Опять шторы забыла задвинуть», — недовольно подумала девушка, приоткрывая глаза, и чуть не вскрикнула, обнаружив себя в совершенно незнакомой комнате. «О, боги!» — с облегчением выдохнула она, опомнившись. «Кошмар. Ночую у едва знакомого мужчины. Дед бы лопнул от ужаса». Но, вопреки мрачным словам, на ее губах играла улыбка. Да и ничего кошмарного конкретно в этом Маргарита не видела. Вчера вечером Тео повел себя вполне прилично. Накормил поздним ужином, позволил спокойно принять ванну. И даже выставил за дверь ворона, который явился ближе к часу ночи, и тут же начал отпускать дурацкие шуточки. Сам Теодор ушел к себе сразу после ужина, дабы не смущать внезапную гостью. Порадовавшись, что к выделенной для нее комнате прилегает маленькая туалетная, Маргарита быстро привела себя в порядок и вышла в коридор. «Доброе утро, Тео», — поздоровалась она, завидев мужчину на кухне. «Доброе», — кивнул в ответ он. «Как спалось?» Босой, в темных штанах и белой рубашке с закатанными рукавами и распахнутым воротом, Зельевар увлеченно орудовал лопаткой в сковороде. «Завтрак сейчас будет», — пояснил, заметив заинтересованный взгляд Маргариты. «Надеюсь, ты любишь яичницу, потому что в качестве альтернативы только бутерброды. Но хлеб не слишком свежий, извини». «Я все люблю. Главное, чтобы сотрапезники аппетит не портили». «Об этом позаботился», — подмигнул Тео и указал глазами на недовольно нахохлившегося ворона. Питомец сидел на насесте, а его клюв был плотно обмотан толстой шерстяной ниткой. «А я-то думаю, почему такая блаженная тишина?» — рассмеялась девушка. «И как только не снял до сих пор». «Я предупредил, что если снимет, то останется без своих любимых сушеных ящериц на полгода». «Гениально! И почему мне это в голову не пришло? Знал бы ты, сколько завтраков он мне своими советами испортил». Вспомнив о потерянном доме, Маргарита нахмурилась и примолкла. «Садись за стол». Тео снял сковороду с огня. «Ну, рискнешь попробовать? Зелье, конечно, варю лучше, чем готовлю, но вроде выглядит приемлемо». Яичница с ломтиками бекона и помидорами получилась вкусной. То ли Маргарита проголодалась, то ли Теодор, вопреки всему, оказался гениальным поваром, но простое блюдо вышло восхитительным. Едва девушка открыла рот, чтобы поблагодарить, как в дверь громко постучали. «Клиенты, птички ранние», — улыбнулась она и, поднявшись, стала собирать грязную посуду. «Иди, я тут закончу». Теодор кивнул и вышел. Разбираясь на непривычной кухне, Маргарита невольно прислушивалась к разговору за стеной. «Тео, я все понимаю, но и ты нас пойми. Это проклятие и так едва сняли. Я не потяну каждую неделю ездить в столицу за зельем». «Нет, нет, не уговаривайте». Теодор явно пребывал в растерянности. «Это слишком сложно, я не смогу сварить». «Хотя бы попробуй. Не получится, так не получится. Пойду к ростовщику на поклон». Сгорая от любопытства, Маргарита выглянула в щель. У прилавка стояли немолодой мужчина и худенькая женщина. Характерные багровые разводы на их коже не оставляли никаких сомнений в том, какое проклятие снимали и что за зелье требуется теперь. «Не сумею, только ингредиенты испорчу». Голос Тео звучал глухо. «Порти, сколько хочешь, только свари». Мужчина схватил его за руку. «На ингредиенты мне денег хватит, а вот нанимать каждую неделю карету, чтобы съездить в столицу, да еще там сутки сидеть, пока зелье готовят, не по карману». «Значит, нужно зелье. Самоучка не справится, но мне оно дастся легко. Как раз рассчитаюсь за крышу над головой», — мелькнуло в голове у девушки. Все равно догадался, что академию заканчивала. Она оглянулась, раздумывая, как привлечь внимание Теодора, пока он окончательно не отказался рисковать со сложным рецептом, и поманила к себе ворона. «Позови его сюда», — шепнула быстро, распутывая клюв. «Только без шуток. Если распугаешь клиентов, тебе в ближайшие полгода ничего, кроме горохового супа, не достанется». Видимо, угроза оказалась достаточно веской. Ворон хоть и отворачивался недовольно, но все сделал как следует. Просто начал громко каркать, заглушая не только разговор, но и грохот телег на улице. Волей-неволей Тео вынужден был заглянуть на кухню. «Что случилось?» — спросил он вполголоса. «Решила сварить суп из птицы. Тогда подожди 5 минут, я составлю тебе компанию». «Вот и помогаем после этого», — фыркнул ворон. «Соглашайся», — сказала Маргарита, не обращая внимания на обиженного питомца. «Скажи, что готов». «На что?» «На заказ. Я сварю это зелье». «Сваришь?» — недоверчиво повторил Тео. «А почему нет? Третий курс академии». «Да нет, в твоих талантах я не сомневаюсь, но его надо почти полгода пить, а ты собираешься уезжать. Кто его потом варить будет?» «Тебя научу», — усмехнулась девушка. «Соглашайся». «Надеюсь, это не очень заковыристый план, как уехать из этого города вместе. А то я не готов потерять насиженное место даже в твоей дружелюбной компании». «Обошлась бы без таких попутчиков». Маргарита скрестила руки на груди. «Решай сам».